Глава 22. Всему на свете есть конец. Уже прошло несколько минут после того, как Анюта пробудилась от обморока, и все еще не могла она совершенно опомниться и не понимала, что с нею происходило. Зрелище, представившееся ее взором, так было необыкновенно, что она не умела отдать себе отчета в том, что видела. И вправду сказать, и всякий другой на ее месте нашелся бы не в меньшем затруднении. Она лежала на свежем сене. Перед нею, не в дальнем расстоянии, разложен был огонь, который багровым светом озарял мрачный бор, ее окружавший. Над нею из голубой парусины раскинут был рот шатра, прикрытого длинными кудрявыми ветвями столетнего дуба, которого свежая зелень резко отличалась от темных сосен. «Господи, где я?» — подумала она, озираясь с робостью на все стороны. «Это похоже на притон разбойников». По мере того, как она приходила в себя, похождения того вечера начали освежаться в ее памяти. Она припомнила, что с ней случилось, и с боязливым вниманием принялась рассматривать все предметы, представлявшиеся ее глазам. В стороне от шатра стояла большая крытая телега, охраняемая большой собакою. Другая такая же собака лежала у ног Анюты и смотрела на нее умными глазами. Немного подалее пасся вол. Людей не было видно нигде. Анюта хотела встать, но боялась, чтобы на нее не бросилась собака. Спустя несколько времени показался из-за деревьев человек, который, обратясь к ней спиною, подошел к огню. На нем был нагольный тулуп, а на голове овчинная шапка, из-под которой вились длинные черные кудри. «Надобно прибавить дров», — сказал он громко. «Джаро! Джаро!» Анюта вздрогнула. На крик стоявшего перед огнем мужчины откликнулся другой мужской голос. «Батька, ты не смотришь за огнем, ленивец? Принеси еще хворосту!» Молодой человек, видный собою, принес в охапке хворост. Черты лица его, которые при свете пылающего огня Анюта легко могла различить, не показывали ничего зверского, ничего страшного. Она заметила, что никто из них не носил на себе никакого оружия, и мысль о разбойниках начинала ослабевать в ее уме. Но это не могло совершенно успокоить ее. Приключения того вечера все оставались для нее непонятной загадкой. В этом мучительном недоумении она воскликнула: «Господи, спаси меня!» Лишь только выговорила она сии слова, как стоявший у огня мужчина поспешно обратился и, сняв шапку, подошел к ней. Анюта увидела перед собою незнакомого человека небольшого роста, но широкоплечего, густые черные кудри покрывали его голову и соединялись с бородою такого же цвета. «Кто ты таков?» — спросила Анюта дрожащим голосом, ибо, несмотря на ласковую его наружность, она не могла преодолеть своего страха. «Цыганский атаман Василий», — отвечал он с низким поклоном. «Слава Богу, что вы очнулись!» В одно мгновение все прояснилось в памяти Анюты. Она вспомнила похождение Блистовского с цыганским атаманом, столько раз ею слышанное, и даже предметы, ее окружавшие, показались ей теперь как бы знакомыми. Желая, однако, удостовериться в своей догадке, она спросила: «Знаешь ли ты Владимира Александровича?» «Как не знать, матушка Анна Трофимовна? Да почему же ты знаешь мое имя?» «Ваше имя, сударыня? Да я же вам в будище приносил письмо от вашей немки. Простите великодушно, матушка, что я вас тогда так напугал. Да ведь иначе нельзя было. Кабы меня поймали, пропал бы я навеки и со всею семьёю». «Так это ты!» — вскричала Анюта с удивлением. «Да ведь ты крепостной человек Клима Сидоровича!» «Точно так, матушка. Оттого-то я так и боялся попасться им в руки. Пропадший бы я человек был навсегда. Да Бог милостив, не дал меня погубить за доброе дело. Недаром мой Васька столько лет проездил форейтером у панов. Нам известны все закоулки в доме. А Клим-то Сидорович и Марфа Петровна Ведь я их знаю, матушка, почитай как самого себя. Сердитая барыня, нечего сказать, не приведи Бог, какая сердитая. Да как же ты решился подвергать себя такой опасности? Мы все во власти Божией, матушка, без воли его и волос с головы не упадет. Я же был в долгу у вашего Владимира Александровича. Да как рассказала мне немка, что ее насильно выслали из будища, так я тотчас смекнул все дело. И прежде я знал, что они вас не терпят за то, что Владимир Александрович не женился на Вере Климовне. Ведь дворовые-то люди, сударыня, все замечают, а от них ничего не скроется. А через них и до нашего брата многое доходит. Да правду сказать, одна у них и отрада, чтоб пересуживать господ, особливо дурных. А у Клима Сидоровича в целом доме не найдется ни одного человека, который пожелал бы ему добра».